Глава шестая. Эллисон. Тепло, окутывающее мое тело, разливается по венам, готовое заполнить меня практически полностью, без остатка. Ровное дыхание, жаркие объятия, словно сладкая мука для моей души. Я чувствую себя такой любимой и желанной только в одних руках, поэтому не хочу двигаться. Хочется остановить пробуждение, отпустить контроль и оставаться в этом состоянии на всю жизнь. Тело откровенно желает большего, зная, кому оно принадлежит. Но мысли, все еще сбившиеся в стайку пугливых птиц, готовы разлететься в разные стороны. Солгать себе в том, что я не знаю, с кем сейчас рядом, невозможно. Он единственный в моей жизни, кто ведет себя подобным наглым образом. Признать, что это правильно, еще сложней. Не отодвигаюсь от него. Еще сильнее обнимаю голую грудь без единого волоска. Вбираю в себя его любовное тепло. Получаю взамен мягкое прикосновение к спине. Он гладит так, словно я крошечный котенок, пригревшийся на его груди. От этого я готова замурлыкать. Ни один из нас не начинает разговор, чтобы не смахнуть это утреннее великолепие. Темные шторы плотно закрывают лучи солнца. В квартире пахнет его мужскими духами Шейк 77. Благородный, статусный, какой-то европейский восток. Не помню, как мы нашли для него этот аромат, но он не душит. Цитрусы гармонично контрастируют с древесными нотами. От возбуждения кружится голова, стоит ему пройти рядом. А находиться в его комнате, охваченной этим ароматом, можно сойти с ума. Любимая мной мужественность и сила — все сочетается в нем. Хочется дышать им, наслаждаться и не просыпаться. Но мимолетное движение моего тела, и у меня не получается скрыть то, что я уже проснулась. Досадное обстоятельство. Наступило утро, и волшебство рассеялось. «Только не кричи!» Пальцами он проводит по моей голове, убирает пряди с лица. «Как ты себя чувствуешь?» Перекатываюсь на спину, закрываю плотно глаза. Так не хочется сейчас вести напряженную беседу, разбираться, каким образом он вновь затащил меня в постель. Я даже не хочу думать об использовании презервативов, он мне все равно не скажет. Единственное, чем я могу руководствоваться, это своими ощущениями. Доусон очень чистоплотный, и найти на полу кусок резины с содержимым невозможно. Поэтому мне надо только догадываться по небольшой боли между бедер, что мы занимались сексом. «Ты не ищешь легких путей!» — лениво произношу я и чувствую его легкий поцелуй в лоб. «Думаю, это последний раз, когда ты украл мою невинность!» Кровать трясется под его весом от неслышного смеха. Возмущенно смотрю на него. Белоснежная улыбка и красивый ряд зубов, красные опухшие губы после наших поцелуев. Этот вид заставляет мое сердце сделать кульбит. «Я ее буду красть постоянно, ты только не спейся. Конечно, рад, что все так происходит, но мне не очень нравится, что ты звонишь мне только для того, чтобы я соблазнил тебя выпивший». Он приподнимается на локте, одеяло опускается до уровня его бедер. 8 нереально упругих кубиков на его животе, сильный бицепс и тренированные косые мышцы. Самое завораживающее зрелище, до такой степени, что у меня текут слюни. Сглатываю противное чувство. Этого просто не может быть. «Я не звоню тебе!» Морщу нос от отвращения. Еще ни разу не бегала за мужчиной. «Ты меня в этом не убедишь!» «Так это не упрек!» Он протягивает мне телефон. Я нажимаю разблокировку. Он до сих пор везде ставит мою дату рождения. Не веря, я листаю сообщения от меня. Их очень, очень много, и каждый раз содержание одно и то же. Ты 2 года хранишь каждое мое сообщение? Я все еще листаю историю. Пьянчушка, пишущая ему, явно не я. Это мое внутреннее убитое эго, растертое в порошок гордость с кислым привкусом. Почти 5 лет. Старый телефон себя изжил, и я очень переживал, что все осталось там. Он пожимает плечами, снова ложится на спину, убирает руки за голову, при этом обнимает подушку. «Поэтому ты ходишь с этой рухлядью?» Кладу на его живот смартфон и вытягиваюсь на кровати. «Я все задавалась вопросом, зачем тебе iPhone 5, когда ты можешь себе позволить 8?» Он молчит, и поэтому я поворачиваюсь к нему, чтобы увидеть все в его глазах. «Я еще не готов расстаться со своими воспоминаниями!» Он закрывает глаза и тяжело сглатывает. «А по поводу использования, о котором ты наверняка подумала, мы не всегда занимаемся сексом. Только когда ты хочешь этого. Иногда ты блюешь, а я убираю за тобой. Можешь уснуть в машине, и мне надо только раздеть тебя и уложить на кровать». «Это так глупо! А представь, я умру раньше тебя!» Я сказала, не подумав, автоматически вырвалась. «Нет, конечно, нет никаких предпосылок, но все же бывает». Он долгое время молчит, его грудная клетка поднимается немного быстрее, чем прежде. Я даже слышу грохот его мужественного сердца. Кладу свою руку на его грудь и нежно успокаиваю. «Все мы когда-нибудь умрем. Когда дует сильный ветер, не надо ставить преграждения. Лучше играть на его стороне и установить ветряную мельницу». Его огромные руки сгребают меня в охапку, притягивают к себе и крепко прижимают. «Я не дам тебе умереть, буду бороться за тебя до последнего. Ты когда-нибудь видела Мэверик?» «Сомневаюсь, что знаю, что это такое», — отвечаю ему и удобнее устраиваюсь на его груди. «Это гигантские волны-убийцы, почти 8 метров высотой. Отголоски штормов в Тихом океане. Они приходят к берегам Северной Калифорнии, и серферы играют с ними в довольно опасные игры», — отвечает он. «Чувствую, что не очень понимаю, как это связано со мной. Так вот, люди проходят это страшное препятствие и, победив Мэверик, живут дальше своей счастливой жизнью. Что это, если не борьба? Как насчет того, чтобы поехать в Северную Калифорнию? Осталось 2 недели до появления волн. Увидим все воочию. Может, тогда ты поймешь, что я чувствую, когда борюсь с тобой и за тебя. Ты моя гигантская волна, то теплая и нежная, то холодная, хлещущая по моему лицу со страшной силой». «Я ненавижу тебя, Доусон!» — всхлипываю я. «Почему ты такой ужасно романтичный и любящий? Почему каждое слово, предложение, фраза так важны? Все, что ты делаешь, стирает все эти препятствия и расстояние между нами». «Потому что я хочу быть с тобой больше жизни!» Поднимаю голову и целую его в губы. «Сейчас мне так нужна его любовь. Устала бороться с ветром и волнами. Я просто устала быть сильной, отталкивать и делать глупые поступки. Каким образом он разбил последние камни на нашем пути, даже не прикасаясь к ним, я не знаю. Но мне надоело быть без него, обороняться и держать эту маску отрешения до трясущихся рук, когда мы отстраняемся друг от друга, соприкасаемся лбами. «Хочу быть с тобой», — шепчу я. «Никак иначе и не может быть», — отвечает Доусон. Он встает с кровати и идет в душ. Оставляет меня для принятия решения. Кажется, мы давно уже все поняли и к этому шли. Как себя чувствует женщина, которая боится принять неверное решение? Отвратительно, если учитывать, что сердце рвется навстречу к любимому человеку. Сажусь на кровати, натягиваю одеяло на свое тело. Открытыми остаются только колени и край бедра. Волосы копной рассыпались по плечам. Сдуваю их с лица. Где-то в груди ноющая боль, удушение от непрошенных слез и разрушенной временем души. Сколько я еще буду сдерживать себя, отстраняясь? Я устала от этого, от себя и своих переживаний. Просто хочу убить эту волну и встретиться с ней лицом к лицу. Могут ли люди любить друг друга настолько сильно, как он меня и я его? Повторится ли это чувство однажды с другим? Точно знаю, что нет. Доусон выходит из ванной комнаты в одном полотенце, повязанном на бедрах. Я рассматриваю его возмужавшее тело, как в первый раз. Как из костлявого мальчишки он вырос в сексуального мужчину. Мокрые черные волосы топорщатся в разные стороны мягкими волнами. Капельки воды стекают по его груди. Хочу облизать его с ног до головы, как сладкую конфету, усладить им свои губы. С одной стороны на его теле маленькие пятна, словно от осколков стекла. Они тянутся маленькой тропинкой от груди к боку и заканчиваются на обеих коленях. Он протягивает обе руки ко мне, и я замечаю эти следы на ладонях, как стигматы, отмеченные на теле святого. Доусон подходит вплотную, становится на одно колено передо мной. Из прикроватного столика достает кольцо, которое однажды принадлежало мне. И я совершенно теряюсь в этой минуте. Доусон. Я замолкаю, когда он целует мое колено, затем второе, все еще держит в руках кольцо. Я не могу сейчас ответить. Он опрокидывает меня на спину, покрывает поцелуями лицо, шею, плечи. Капельки воды стекают на меня, действуя завораживающе. Я могу выбить из тебя согласие, но мне хотелось бы, чтобы ты стала моей сейчас, чтобы помолвка была обещанием исправить то, что произошло тогда. Я пообещал тебе измениться взамен твоей принадлежности мне. Языком он облизывает мою грудь, задерживается на соске, уверенно его прикусывает. Я выгибаю тело навстречу к нему, приподнимаю бедра в немыслимом возбуждении, достигшем максимальной амплитуды. «Это нечестно!» — стану я уязвимо. Кольцо, зажатое в его руках, он медленно надевает на мой палец и закрепляет поцелуем. «Словно не было расставания!» — шепчу я. «Я так люблю!» «Знаю, что любишь. Страшный сон, потеря памяти, не более. Вот что было с нами», — отвечает он. Его поцелуи опускаются ниже по моему телу. Ласковые прикосновения к моему плоскому животу. Небольшой укус от его зубов. Маленькая метка моего мужчины поднимают меня все выше, предупреждая о скором падении. Коленом раскрывает мои бедра и становится между ними. Плотно закрываю глаза и отдаюсь чувствам. Ноющее желание топит мою разгоряченную кожу. Звук открывающейся фольги и твердое тело между ног. Его проникновение медленное и томное, способное разрушить меня и собрать снова, как обещание, клятва. Каждый толчок, укус ореолы соска, мягкое поглаживание и поцелуй — все это воедино толкает меня к нему. Я поднимаю бедра, погружаю его глубже в себя, отвечаю стонами и вскриками, Достигнув своего апогея, обхватываю его за плечи и приподнимаюсь. Отдаю ему свою страсть и любовь. Оргазменным поцелуем, воспламенившим мое тело, позволяю захватить меня в плен и сдаться этой мужской силе. Доусон кончает вместе со мной и жадно ловит мое дыхание, не переставая целовать мои губы. Тела трясет в унисон, воздух в комнате становится заполненным сексом и нашими флюидами. Тяжелое дыхание и мой последний стон полностью расслабленного тела составляют последнюю нотную композицию виртуозного музыканта, играющего на моем теле. Доусон ложится на спину, обнимает меня, заставляет лечь ему на грудь. Его подбородок дрожит после бурного оргазма. Сердце глухо и быстро разбивает грудную клетку, пока я слушаю мелодию души. Замечаю свое скромное кольцо с бриллиантом на левой руке. Меня снова охватывает жар. Доусон будто чувствует, что я рассматриваю его, обхватывает пальцы и снова тянет к своим губам. «Я не позволю тебе снять его», — негромко говорит он. «Больше не переживу расстояние». Сказать, что я рада, что он взял все в свои руки, означает полную капитуляцию. И я еще не успела до конца осознать, что же будет дальше. Одно дело — лежать в этой комнате, как в своем маленьком мире, огражденном от других людей, наблюдать за его дыханием, красивыми руками, заниматься всем, чем угодно, но не сталкиваться с реальностью. Сейчас мое тело все еще объято его пламенем. Думать об остальном я не хочу. «Оно мое! Для чего мне хотеть его снимать?» — хитро отвечаю я. «Не вижу твоего. Или ты забыл, что я не переношу шовинистических действий?» Он привстает с кровати, чтобы устроиться надо мной. «Для этого надо пройти обряд венчания, и больше никакого Вегаса. Не доверяю я этим лживым актерам. Их бумажка, как картонная коробка из-под бананов, ничего не значит». Я снова обращаю внимание на кожные пятна и прослеживаю дорожку пальцами. «Что это?» Аккуратно нажимаю, отчего он шипит. «Больно?» Я вижу его смятение, то, о чем он не хочет говорить, но в нашем случае не получится врать. Это основное правило, которым мы заручились уже давно. Он упрямо молчит. Тогда я нажимаю на каждую крапинку на его теле, вызывая его рокот. «Перестань!» Он встает и начинает собирать свои разбросанные вещи по комнате. Абсолютно не стесняюсь своей наготы, сажусь на кровати. Упершись в него требовательным взглядом, я жду, когда он расскажет все, что произошло. «Я не хочу позориться перед тобой. Ты психанешь», — глухо говорит он и натягивает трусы, потом джинсы. «И тогда снова собирать эти песчаные замки. Пусть все останется как есть». «Я психану еще сильнее, если ты промолчишь». Тянусь к белью и надеваю его. Будильник оповещает нас о том, что пора собираться на работу. Прохожу мимо него в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Это его квартира. Он не станет убегать от меня, пока я нахожусь здесь. Приняв душ, я пользуюсь его гелем с древесными запахами. Я пахну им. Это так здорово и в то же время странно. Незабытое прошлое. Сколько раз я делала так, и он всегда был рад тому, что я пахла им. Мужчины в этом плане жуткие собственники. Если бы они пользовались нашими сладкими гелями, было бы до безобразия неудобно. Пахнуть шоколадом или персиком. Улыбаюсь в который раз за это утро. У меня нет никакого похмелья или ощущения сухости во рту. Он словно пробудил и излечил меня своим присутствием. Вытираю полотенцем волосы и все в том же белье иду к нему на кухню. Уже чувствую запах вкусного завтрака, который он успел приготовить. Банальная яичница и пару тостов. Вполне достаточно для моего желудка. Он довольно рассматривает мое полуголое тело, раскладывает по тарелкам еду, разливает по стаканам энергетические коктейли из фруктов. «Ты обязан рассказать, что это такое?» Тычу в него вилкой. «Клянусь, я не разозлюсь». «Твой кизильник!» — бурчит он, запихивает в рот еду, пережевывает, наблюдая за моим выражением. Отрешенно пялюсь в его тарелку. Что он имеет в виду? Какой еще кизильник? И почему мой? Запиваю еду коктейлем и хмурюсь. «На заднем дворе, перед твоим окном в спальне, этот проклятый куст, если бы ты знала, сколько раз я хотел выкорчевать его к черту, чтобы он не ранил меня, но он рос как бамбук с ужасной скоростью. Однажды я его подстриг, чтобы он не бил меня ветками по лицу, но это только давало новый прирост. Теперь это чудовище практически моего роста, и вчера я точно переломал половину веток своим падением». Я начинаю смеяться в голос. «Ты видела его шипы?» Истерический хохот вперемешку со слезами. Он ненормальный. Залезть в этот адский куст мог только человек, не имеющий мозгов. Или... «Ты одержимый!» Я все еще вытираю слезы от смеха. Он убирает пустую тарелку в сторону, обхватывает мои ладони, гладит кольцо на пальце, и его взгляд становится дьявольски тяжелым. «Одержим тобой!» Резко отвечает он, и я ему верю. Еда больше не лезет в горло, пропадают все звуки в мире. Остаемся только он и я. Сияние его карих глаз, напряженное тело и желание излечить его своей любовью, которая за это время, как чахлое растение, начала давать новые ростки в надежде, что за ней будут снова ухаживать. Поднимаюсь со своего места и подхожу к нему вплотную. Притягивает меня за талию и упирается головой в живот. «Я люблю тебя больше жизни, Элли», — говорит он глухо. «Больше долбанной жизни». Он знает, что я люблю его, но эти слова всегда давались мне сложнее, чем ему. Чтобы сказать их, мне необходим шоковый пистолет или пуля в голову, поэтому я обнимаю его так крепко, как могу, чтобы показать это чувство. «Северная Калифорния?» — спрашиваю его. «Обязательно, любовь моя», — отвечает он. И, как ни странно, я даже не протестую.